Глава 19. Заплатив вступительный взнос и оттащив полученное со склада гильдии снаряжение в подвал к Дириону, новоиспеченные охотники, точнее два новоиспеченных и один подпеченный заново, отправились отмечать регистрацию своей команды в хорошую компанию. «С Габриэлем потом отметим, в дороге», — сказал маг. В хорошей компании было чище, просторнее, роскошнее, чем в веселом кабане. Гораздо. Первыми бросались в глаза более дорогие предметы интерьера, а среди них первыми бросались в глаза расписная деревянная мебель и огромные шторы, и вежливый презентабельный персонал в специальной униформе с логотипом заведения. Публика тоже была другая. Здесь отдыхали сливки филфамского общества и богатые заезжие гости, в основном купцы. Простых мужиков и охотников отпугивали не только высокие цены – их веселому и почти всегда очень шумному отдыху мешали строгие правила этого фешенебельного заведения. Хулиганистые и задиристые посетители вылетали из него с одинаковой скоростью, независимо от их сложения, веса и положения в обществе. Вышибалой был мраморный голем, тот самый, которого Габриэль принял за статую. Два дня назад сей невозмутимый и неподкупный блюститель спокойствия выкинул на улицу трех здоровенных охотников, когда те начали излишне напористо ухаживать за дамами. В общем, хочешь похулиганить и побезобразничать, или не хочешь, но не уверен в себе, сдержишься ли от соблазна покуролесить после пятой кружки грыля, добро пожаловать в кабаки уровнем пониже. Там, конечно, тоже не рады были хулиганам, но сделать толпом пьяных и разъяренных гор мышц ничего, кроме вызова, не очень спешащих на подобные вызовы стражников, не могли». Наши новоиспеченные охотники не собирались напиваться и куролесить. Они отметили регистрацию команды хорошим вином и разболтались о будущих приключениях. Пару раз Рагнар вернул всех из будущего в прошлое, поведав о своих славных, достойных того, чтобы о них написать книгу подвигах. Счастье и торжество, переполнявшие душу Делиона. «Да-да, старайтесь, работайте над собой, у вас тоже получится, если что, обращайтесь за советом», — говорил его важный, сияющий вид. Не мешали ему думать о том, как отделаться от гнома и остаться наедине с Дариэль. Радости мысли о будущих приключениях с Габриэлем, то есть со всей своей новой компанией, тянули Дариэль обратно в гостиницу. Ей хотелось остаться одной и подумать о Габриэле, то есть о всем, что произошло сегодня, о начале новой жизни». Приятное удовлетворение и вновь проснувшаяся вера в свои силы бодрили Рагнара. Его тянуло в компанию веселых, матерых, переполненных энергией мужчин и женщин, неважно какой расы, кроме вампиров, естественно, с которыми он бы пел песни, пил грель на скорость и плясал до утра. Несколько таких компаний он уже приметил, поэтому и думал, как бы отделаться от своих молодых, эльфийку он тоже считал молодой, скромных и не умеющих как следует веселиться соратников и влить бурлящий поток своей сущности в еще более шумную реку задора и радости. «Я пойду уже!» – прокричала Дариэль, когда музыканты заиграли громко, приглашая всех на танцпол. «Пару дел еще нужно закончить сегодня». «Я провожу тебя», – вызвался Делион и быстро добавил. «Может, уже все встанем, у меня тоже кое-какие дела». «Да вы езжайте, езжайте!» — обрадовался гном. «Я сам посижу, музыку послушаю. Завтра увидимся». Он уже перемигнулся с несколькими помпушечками и поприветствовал с десяток мужчин. Последние поднимали пятерню или дружески трясли кулаком в сторону ветерана, потому что чувствовали его флюиды веселья и понимали, что они с ним на одной волне. «Хорошо», — сказал маг, который обрадовался не меньше. «Осторожнее тут». Он оглянулся вокруг, градус веселья и развязности был уже достаточно высок. «Ты уровень безопасности видел?» – кивнул Рагнар на голема, стоявшего у входа. «Идите, не беспокойтесь». Делион и Дариэль попрощались с гномом и пошли к выходу. На улице стояло несколько наги. Помните айлионские рикши? Они назывались наги, а высокие гоблиноподобные существа – допины. Наги ждали щедрых, подвыпивших клиентов. Делион сказал подбежавшему к нему допину, куда ехать, договорился о цене. Нет, не договорился, просто согласился на предложенную. Он тоже попал в категорию щедрых клиентов, но не только потому, что был подвыпивший. Торжествующая душа победителя жизни и безумно нравившаяся ему девушка рядом сделали бы его щедрым, добрым и любящим всех и вся, именно таким, каким он сейчас и был, и без помощи вина. Деликатно пропустив Дариэль вперед, оказав ей ненужную для тела, но приятную для души помощь, заключающуюся в поддерживании того, что прекрасно обошлось бы и без поддержки, рук и локтей, конечно, а не того, о чем подумали некоторые из вас. В общем, проявив себя настоящим джентльменом, Делеон плюхнулся рядом с эльфийкой в наги, глубоко вдохнул носом свежий ночной воздух и стал думать о том, как бы остаться со своей подругой подольше. Юный маг был уверен, что за его смелую идею с вампиром, которая привела к рождению их команды и сулила много материальных и нематериальных ценностей, в будущем он стал нравиться Дариэль еще больше, чем раньше. Конечно же, наш красавчик не сомневался в том, что нравился эльфийке раньше. И он был прав. Дважды. Он нравился эльфийке раньше. А чувство благодарности за то, что он провернул, за то, что благодаря его задумке ее приключения начнутся гораздо раньше и будут намного веселее, легче и безопаснее, чем она рассчитывала, еще больше усиливало эту симпатию. Все было в его пользу, кроме того, кто стоял за всей этой легкостью, безопасностью и весельем, кроме Габриэля. Дариэль настолько была очарована внешним видом, простотой и доброжелательностью вампира, за которыми чувствовалась великая сила, что просто не могла не думать о нем. Делеон отошел на задний план, как актер второго плана, когда на сцену выходит главный герой, фаворит зрителей. Внешний Дариэль этого не показывала, наоборот, общалась с Делеоном еще теплее, еще веселее, перебарщивала, пытаясь восполнить теплоту и веселье, уровень которых уже не дотягивал до прежней отметки. Вот и сейчас, несясь в наги на полной скорости, они весело болтали, вспоминая недавнюю встречу в подвале, и по очереди изображали упрямого гнома. Несколько раз маг прерывал разговор, показывал эльфийке памятные для него места города. Одинаково смеялся, тыча пальцем в те, где с ним произошло что-то забавное, и в те, где когда-то ему было совсем не до смеха. Отпустив наги, Делеон предложил Дариэль немного прогуляться. Свет от вывески «Веселого кабана» и полная луна выгодно подчеркивали красоту эльфийки, побуждая мага к более решительным действиям. И им это удалось. Парень мягко взял руку девушки в свою, та сразу же высвободила ее. «Мне нужно отправить почту», — соврала она. Вокровил, решил подыграть ее обману, а он был уверен, что его обманывают, Делеон. «Да, срочно». «Хорошо», — выдавил из себя улыбку маг. «Тогда завтра у меня?» «Да». «Хорошо, пока, Дариэль». «Пока, Делеон. А Габриэль где остановился?» Вот это ее и выдало. Ее голос будто поломался на имени вампира, и следующие слова она не проговорила, а выдохнула. На это не обратил бы внимания Рагнар, Рида, Люта, покойный Прозос. Да никто не обратил бы, а Делеон обратил. Уши влюбленных очень чутко воспринимают любые изменения и колебания голоса тех, в кого они влюблены. Не сказать, что наш маг был по-настоящему влюблен, но уши его уже заступили на усиленную службу. Первыми приготовились к предстоящим боевым действиям, к любви. «Не знаю», — не подал вида, что все понял Делеон. «Пока приятных сновидений». «И тебе приятных, пока». Зайдя в кабак, Дариэль быстро, ни на кого не смотря, пошла к лестнице, ведущей на второй этаж, и все равно ее заметили. «Красавица, куда спешим, ночь еще молодая», посыпалась на девушку со всех сторон. В номере она быстро умылась, разделась, плюхнулась на кровать и принялась прокручивать в голове события сегодняшнего дня, то улыбаясь, то немного хмурясь, а то и вовсе прикусывая губу. Думала о том, что наконец стала официальной охотницей, о своих испытаниях в гильдии, о Делеоне с его намерениями насчет нее и, конечно же, о Габриэле. На самом деле все ее мысли вели к нему. Она теперь охотница. Все благодаря Габриэлю, с которым она и будет сражаться бок о бок. Испытания в гильдии. Как бы она хотела, чтобы Габриэль видел ее точные попадания в цель и слышал, как ее хвалили инструкторы. Делеон с намерениями. Лицо Габриэля улыбалось ей тут, как бы говоря: «Ну какой, Делион, перед тобой вампир высший стоит». Пытаясь отвлечься, Дариэль взяла с тумбочки томик стихов Верлиса, прославленного эльфийского поэта, и стала читать то, что всегда будоражило ее кровь и уводило в сторону от любых раздумий. Сейчас это не сработало. Ее реальные мысли были уже настолько будоражащими, что эффекта от проникновенных стихов не почувствовалось. «Вот прилип», – с досадой подумала она о Габриэле и отложила книжку. «Стоит перед глазами, и все тут. Что в нем такого?» Проворочившись пару часов, все это время пытаясь думать о чем-нибудь спокойном и уютном, эльфийка наконец начала засыпать и заснула. Крики и шум потасовки под окном разбудили ее, не дав погрузиться даже в первый сон. «Ну что им каждую ночь не имется?» – раздраженно проговорила она, подбежав к окну и закрыв его. На улицу даже не посмотрела, ночные драки возле веселого кабана были обычным явлением. Делион пошел домой пешком, всю дорогу его мысли крутились вокруг Дариэль и Габриэля. «Первая плата за мою авантюру», – думал он, – «вампир забирает самое ценное. А может, и не забирает. Может, она ему не нужна. Может, у него есть любимая». Потом вспомнил, как Габриэль скашивал глаза на ноги эльфийки. «Есть любимая или нет, но на Дариэль он точно настроился», – решил маг. После нескольких посекундных анализов поведения вампира и эльфийки, большинство из которых убеждали его в том, что они сильно понравились друг другу, хотя были и те, которые давали надежду, что нет. Делион пришел к нелегкому, но очень удобному и во многом правильному решению. Решению, к которому зачастую приходят в таких ситуациях привлекательные, знающие себе цену парни, не обделенные женским вниманием. «Будь что будет, попытаюсь, конечно, еще раз, но нет так нет. Навязываться не буду». Глава 20. Солнце уже почти закатило из-за горизонт, когда Габриэль, мечтавший сплясать в этом волшебном мире, подошел к веселому кабану. Смеха, пьяных голосов и музыки слышно не было. «Еще не время веселья», – подумал вампир, – «в лес пока сгоняю». Пройдя часть пути обычным шагом, часть на полной скорости, он смотался в лес за свежей оленьей кровью и вернулся к кабаку ночью. Смеха и пьяных голосов было теперь предостаточно. «Ну вот и покуролесим, скоро и музыка заиграет», – потер руки Габриэль и двинулся в сторону веселухи. Внезапно он остановился. Кто-то следил за ним. Ни человек, ни орк, ни гном. Вампир. Наш герой учуял вампира этого мира. Первого вампира за все время пребывания здесь. Больше на улице никого не было, поэтому Габриэль решил не осторожничать. Молнией метнулся он за ближайший дом и уперся в спину того, кто крутил головой, потеряв его из виду. «Ну, привет!» – постучал он следящему за ним вампиру по спине. Высокий худощавый парень, немногим старше Делиона на вид, резко повернулся к нему. Короткие рыжие волосы, вытянутое лицо с острым подбородком и носом, красные глаза. Габриэль ожидал увидеть в глазах страх, испуг или хотя бы удивление. Зря, что ли, он так эффектно появился у него за спиной. Вместо этого он увидел восхищение и даже любование. Такие, какие бывают у тинейджеров, случайно натолкнувшихся на своих кумиров. Одет вампир был в кожаную куртку и штаны. Черные. «Приветствую вас, лорд!» Парень взял его за руку и потянул ее к губам для поцелуя. «Ты что делаешь?» – отдернул руку землянин. «Приветствую, лорда!» – удивленно ответил вампир. «Обойдемся без формальностей. Зачем ты следил за мной?» «Я не мог поверить чувствам, когда учуял вас, мой лорд. Хотел убедиться, что они меня не обманывают». «Для чего это?» «Я давно не видел лордов. После Великой войны не видел. Как вас зовут, мой лорд?» «Габриэль, ты не сдашь меня?» Парень скривил лицо, будто ему стало больно. «Сдать своего собрата?» – воскликнул он. «Раздавить остатки своей чести? Как я буду жить после этого?» Наш герой почувствовал симпатию к нему. «Рад встретить собрата по расе», – хлопнул он его по плечу. «А тебя как зовут?» «Арджей. Ты из Фелфама?» «Последние 500 лет живу здесь», – ответил рыжий. «Вы новый вампир-лорд. Чей вы сын?» «Почему новый?» – не понял Габриэль. «Потому что я вас не знаю. Наверное, вас обратили во время войны. Тогда погибло много наших лордов. Кто обратил вас? Кто из великих?» «Их несколько», – воскликнул вампир-лорд, широко улыбнувшись. «Великих вампиров? Конечно! Как вы могли этого не знать?» Парнишка задумался. «Если только...» «Что?» – быстро спросил землянин. «Если только вы не отсюда, если вас не обратили в другом мире». «А ты догада!» – ухмыльнулся Габриэль. Он решил, что этому вампиру можно кое-что рассказать. «Верю я ему почему-то», – думал он. «Хороший парень. Хотя его могут использовать для поимки высших». Сразу пришла ему в голову другая мысль. Наш герой отогнал ее, решив довериться своей интуиции. «Да», – продолжил он, – «меня обратили в другом мире. Больше 2000 лет я жил в нем, ничего не зная про Аэлион». «Вот это да!» – раскрыл рот Арджей. «Видимо, ваш отец хотел уберечь вас». И именно это он и сказал, когда, наконец, выложил все. «Так кто же он, ваш отец?» – повторил любопытный парень свой вопрос в третий раз. «Кто из великих?» «Магнус». «Белый вампир». «Белый вампир?» – улыбнулся Габриэль. «Почему? Ну, вообще-то да, он белый, даже глаза белые. А другие великие что, не белые?» «Есть еще красный вампир Гарлиус, черный Драфус и золотой Велерус. Все названы по цветам своих глаз и волос». «Ваш мир определенно любит разнообразие», – усмехнулся вампир-лорд и задумался. «Что ж, мои дядьки получаются, красный, черный и золотой дядька. И, конечно, никого из них нет в Элеоне». «Никого. Им нельзя здесь появляться. Магическая система оповещения сразу сработает на силы смерти такого уровня. Несколько раз уже срабатывало. Драконы летали туда-сюда, все знали почему, хоть власти и говорили, что это пустые учения». «Да, отец говорил про такое. Как вы здесь и живете теперь? Я слышал большинство наших в Дувейле». «Живем, как изгои», – помотал головой парень. «Забили нас в Дувейл, как в тюрьму. Мартана для высших, а Дувейл для нас». «Почему тюрьму? Разве вы не можете покидать Дувейл?» «Можем, да не можем. Леса там кишат оборотнями, они так и ждут, когда кто-нибудь из наших выйдет из города. Выехать можем только с караванами, которые дерут с нас чуть ли не мешок золота и всячески издеваются по дороге». «А я еще хотел с караваном ехать», – подумал Габриэль. «Это если еще согласятся везти, мы же магнит для оборотней», – продолжил Арджей. «Поэтому вампиры редко выезжают из Дувейла, уже привыкли жить на одном месте. С каждым годом нас становится все меньше, оборотни бесчинствуют, обращать мы уже не можем». «Почему не можете?» – перебил его землянин. «Все из-за баланса этого смещенного. Мы, простые вампиры, слабее людей теперь стали. Ни слуха острого, ни силы, ни скорости. Только ночное видение, бессмертие и регенерация остались. Медленная регенерация». «А в Паучи почему не едете? Я слышал, там есть вампиры, и силы смерти сильны». «Так патрули же обложили все. Не пройдем мы туда». «Что, вообще никак?» Вампир отрицательно помотал головой. «Я тоже не смогу». «Гребаные патрули», – выругался про себя Габриэль. «Ничего, пусть попробуют поймать». «Не знаю, высшие, говорят, прорывались. Вы-то лорд. Как, кстати, у вас со способностями?» «Все в порядке. Слух, зрение, скорость, сила. Даже магия льда сохранилась». «На то вы и лорд», – восхищенно проговорил парнишка. «С гипнозом только что-то не то. Попытался тут на одном, не работает». «Гипноза давно у нас нет. Обереги же стоят повсюду. Это был жест доброй воли со стороны великих, чтобы люди не боялись вампиров. Во время войны часть из них разрушили, потом восстановили». Вот оно как. А оборотни этих, их разве охотники на монстров не должны убивать?» «Гильдия не дает за них наград. Знать и богачи тоже не дают, оборотни их не трогают. Крупные торговцы одно время давали, но потом сплюнули и просто усилили свои караваны». «А гильдия почему не дает?» «Думаю, что из-за гномов», – развел руками Арджей. «Надавили, наверное, на нашего короля. Как еще это объяснить?» «Это ж геноцид. И что, ничего нельзя сделать с этими гномами?» «Драконы очень сильны, поэтому великие с некоторыми высшими и дернули в другие миры». «А дети моего отца, куда делись они? Их ведь нет в моем мире». «Многих вампиров-лордов убили. Детей белого вампира, насколько я знаю, убили всех». «Нет, не всех», – медленно проговорил Габриэль. «Почему вы так думаете? Каждый вампир обращает шестерых. В Аэлионе так же?» «Да». «Так вот, у Магнуса в нашем мире только трое детей, я и еще двое. И больше он никого обращать не хочет, а ведь вампиры-лорды – это сила. Тем более я, наш герой, хотел сказать, что он не оправдывает надежд, но передумал. В общем, он просто не может. Трое живых детей мешают ему сделать это. Трое вампиров-лордов, которые могут быть здесь. Они могли убежать в другие миры», – напомнил ему Арджей. «А если они все-таки здесь, то где они могут быть? Я бы на их месте дернул Восточный Элеон. Простые вампиры там не выживут, а они вполне могут». «Подожди, подожди», – перебил его Габриэль и спросил то, что хотел спросить у Делиона в подвале. «А как вы переправляетесь в Восточный Элеон? Я ни разу там не был, но вообще по морю. Но там же эти мертвые воды, через них ведь нельзя». «Раньше было нельзя, в 8-м столетии контрабандисты нащупали в этих водах безопасные места. Они появились из-за того, что силы смерти ослабли». «Ха, интересно. Дорого дерут контрабандисты, я слышал, что 500 золотых». «500 золотых не проблема», – задумчиво пробормотал землянин. «Для многих проблема», – рыжий вампир осекся и вылупился на своего собеседника. «А для чего вы здесь, кстати? Вас ведь не просто так сюда отправили. Отправил Магнус, неужели для того, чтобы вернуть утерянное? Для возрождения нашего народа?» «Нет, не для этого». Габриэль расширил границы «можно кое-что рассказать» и поведал ему о своей миссии. Некоторые детали текущего положения дел, в частности, свое вступление в отряд охотников с гномом, он опустил. «Нелегкую задачку дал вам отец», – помотал головой Арджей. «Я бы на вашем месте только с гномом пошел к гномам». «Что-нибудь придумаем», – улыбнулся вампир-лорд. «А как наши живут в вашем мире?» «О, на земле мы живем припеваючи. Правящая элита, можно сказать». «А простые вампиры?» «Простые вампиры тоже кайфуют. Все способности в норме. Они намного сильнее людей. Может, ты хочешь туда?» «Нет, здесь мой дом, я хочу быть прежним здесь». «Похвально, я дополню твою миссию. После помощи Земли я восстановлю величие нашей расы здесь». Арджей с гордостью посмотрел на него. «Я с вами, мой лорд, и могу собрать вам более 100 вампиров, только простых, которых медведь одним ударом лапы убьет», — усмехнулся Габриэль про себя. «Но энтузиазм я всегда любил». «Мне сказали, что меня могут выдать даже вампиры», – проговорил он, вспомнив напутствие Нардила, – «так что не распространяйся». «Да, есть такие», – скривил лицо рыжий вампир. «Не среди моих знакомых, но есть. Предали расу за хорошую жизнь. Некоторые даже во дворцах живут. Приближенными вельмож стали за выдачу высших. Видишь? Поэтому молчи. Я дам тебе знак, когда подготовлю почву. Не скоро. Торопиться не буду, но лучше не скоро, чем никогда. Будь Фелфами, живи, как жил раньше. Настанет час, я позову тебя». «Хорошо, мой лорд, вам будет легко найти меня здесь. Главное, запомните мое имя. Арджей». «Хорошо, никому ни слова», — напомнил ему наш герой, приложив палец к губам. «Прощай. Обещаю, прощайте, мой лорд. Я буду ждать». Глава 21. Веселье в веселом кабане было в самом разгаре, когда Габриэль наконец зашел туда. Публика обоих полов пьянствовала, хохотала и плясала под аккорды 5 музыкантов, играющих наподобие скрипок, свирели и бубнов. Больше всего было людей. Орки, гномы, эльфы и неизвестные нашему герою гуманоиды вносили разнообразие в эту счастливую смеющуюся кашу. «Столиков свободных нет», – осмотрел зал землянин. Среди танцующих он увидел Гарса. Бородатый здоровяк прыгал вокруг изрядно подвыпившей девицы, весело притоптывая сапогами. «Этого еще черт принес», – с досадой помотал головой вампир. «Надо от него подальше держаться». После разговора с Арджеем его настроение немного испортилось. «Как теперь к Оракулу идти, ведь я твердо решил помочь своей расе, а это невозможно сделать, не навредив гномам, не урезав их власть, не убив несколько влиятельных. К Оракулу нельзя теперь, отговорить идти, заподозрит неладное». Он увидел столик, за которым сидели 4 девушки без мужчин, гномиха, эльфийка и 2 представительницы людской расы. Одна из последних и эльфийка были очень даже в его вкусе. Габриэль направился к ним. «Веселой ночи!» – прокричал он дамам, когда подошел к их столику. Громкая музыка заставляла кричать всех вокруг. «И тебе того ж, красавчик!» – ответила гномиха. «Ух ты, вампир пришел, надо же!» – сказала людская девушка. «Та красоту, которой наш герой не особо оценил. Неужто поплясать захотел?» «А что?» – улыбнулся вампир. «Я любитель поплясать. Можно к вам? С меня угощение и выпивка». «Ну, если так, то садитесь», – улыбнулась ему в ответ эльфийка. Как это часто происходит на Земле, женщины западного Элеона не разделяли ненависть своих мужчин к тем, кого следовало бы ненавидеть. Они полагались на свои чувства и желания, и им было плевать на то, что вампиров не принимают в обществе. Лишать себя общения с красивым мужчиной, бонусом к которому шло халявное угощение, было, по их понятиям, верхом глупости. Притащив свободный стул из-за столика возле бара, судя по всему, он и вправду был свободным, землянин уселся рядом с гномихой. Возле эльфийки и красивой людской девушки мест не было. По пути он подмигнул официантке, кивком показав, куда ей нужно подойти, когда она освободится. «Давайте знакомиться», – сказал давно не веселившийся с женщинами вампир. 3 дня для него уже было давно. «Меня зовут Габриэль». Музыканты устроили перерыв, позволив всем говорить, не крича и не переспрашивая. «Очень приятно, меня Фрелина», – ответила гномиха. Она была такая же крепкая коротышка, как большинство представителей ее расы. Огненно-рыжие волосы, пышная грудь и нос картошкой первыми бросались в глаза тому, кто на нее смотрел. «Кэти», – подняла руку людская девушка, та, которая была красивее, длинноволосая брюнетка с чувственными губами и приятными чертами лица. Сидячая поза не скрывала ее высокий рост и стройную фигуру. «Поли», – вскинула кисть руки, показав свою ладошку, вторая барышня людского рода. Это была шатенкой с волосами до плеч. Грубоватые черты лица и немного полноватое сложение компенсировались наглостью в поведении. Именно наглость и привычка действовать первой помогали ей оказаться далеко впереди Кэти по числу объезженных кавалеров. «Эсмеэль», – сказала эльфийка, – «какое у вас красивое имя? Габриэль». Этому прелестному созданию наш герой безоговорочно отдал первое место по красоте за столом. И даже в кабаке он еще не разглядел всех девушек вокруг, но у тех, кого разглядел, Эсмеэль явно выигрывала. Чем-то она была похожа на Дариэль, серебристые волосы, идеальная фигура, только черты лица немного отличались. Ни в лучшую, ни в худшую сторону они были привлекательны по-своему. «У вас тоже красивая и очень созвучная с моим, Габриэль, Эсмеэль», – повторил Габриэль то, что уже говорил сегодня другой эльфийке. Страсть била ему в голову, он хотел увести в номер всех 4 и развлекаться с ними до ночи следующего дня. Даже гномиху. Страсть была настолько сильной, что он согласился бы на гномиху и без остальных. Такую крайность он хоть и допускал, но все-таки надеялся, что до нее не дойдет. И Смель мило улыбнулась. «Спасибо. Откуда вы, из Дувейла?» «Да, путешествую с караванами. Давайте на «ты», я ведь еще не очень старый». «Конечно», – усмехнулась Поля, – «всего-то на 1000 лет старше нас». «Я разрешаю вам, правнучки», – широко улыбнулся вампир. «А мы и не собирались выкать», – сказала Фрелина. «Они с Поля уже успели тыкнуть ему. Это Эсмеэль у нас из благородных, мы простые». К их столику подошла официантка, маленькая и худенькая. «Что будете, красавицы?» – спросил Габриэль. «Заказывайте, не стесняйтесь, я сегодня при деньгах». «Что-то небывалое творится», – вскинула брови Кэти. «Вампир в кабаке, в такое время, да еще и при деньгах. Ты точно вампир?» «Нет, я просто загримировался под него, чтобы нервы пощекотать. Заказывайте, заказывайте». Девушки заказали жареное мясо, салаты и большую бутылку 20-летнего вина. Свои кружки с грелем они отодвинули в сторону. «А мне 2 литра свиной крови», – сделал заказ вампир, несмотря на то, что был сыт. «Сегодня медвежья есть», – радостно сообщила худышка, почуяв жирного клиента. «Она дороже, но...» «Давайте медвежью гулять так гулять», – воскликнул землянин. «А почему такие красавицы и без кавалеров?» – поинтересовался он, когда довольная официантка ушла. «Спасибо, Эсмиэль», – проворчала Фрелина. «Уже три веселые компании отшила». «Они были слишком веселые», – объяснила эльфийка, – «и продолжали набирать веселье». «И мы бы набрали», – воскликнула Полли. «Разве не для этого мы сюда пришли?» «Я же говорила, что без меня вам будет лучше», – сделала обиженное лицо Эсмиэль. «Не говори глупостей», – взяла ее за руку Кэти. «Лучше с тобой, чем с этими мужланами. Красивые, эффектные девушки и парни, те, кто слегка не удались, живут как бы в разных измерениях. Первые не так ценят внимание, постоянно жужжащие над их огромными яркими цветами. Вторые счастливы каждому мгновению жужжания над своими маленькими серыми цветочками. Они рады даже тем, кто оказался не в силах подлететь к первым, или даже не решился на это». «Красивые эльфийки или просто эльфийки, потому что все они были красивые, это вообще особый случай. Мало того, что жужжат все, не давая проходу, так еще и времени у них гора. Тысячелетия пройдут, прежде чем их красота начнет увядать. Потому там, где красивая девушка-человек задумывается, стоит ли отказывать очередному ухажеру, учитывая то, что ее красота очень недолговечна, эльфийка смело откажет, ничего не учитывая». «Конечно, с тобой гораздо лучше, чем с этими мужланами», – поддержал Кэти Габриэль. И Смель улыбнулась. «Пойдемте танцевать», – предложил вампир, надеясь, что Полли и Фрелина не пойдут. Музыканты уже встали на свои места, готовые поддать огня в общий костер веселья. «Пойдемте», – поддержала его та, с которой он хотел танцевать меньше всего, Фрелина. Быстрая зажигательная музыка заиграла в кабаке. Гномиха схватила за руки Кэти и Смель и потащила их за собой. Полли побежала на танцпол сама. Наш герой поспешил за ними, краем глаза поймав на себе взгляды Гарса и нескольких его друзей. Не начнет же он драку здесь? Вряд ли. Риду побоится, но на улице может прикопаться, значит, не будем выходить до самого конца. Танцпол быстро наполнился отдыхающими. Габриэль нырнул в него, как в море, и подплыл к своим спутницам. Держал курс на Эсмиэль, но был сбит с него Фрелиной. Последняя скрестила руку вампира со своей и закружила его в пляске. «Давно я так не выплясывал», — вспомнил землянин кабаки средневековой земли, выстукивая новыми ботинками по деревянному полу. «Ничего, сейчас вспомню, покажу класс». Бешеная пляска продолжалась минут 40. Габриэль показывал чудеса гибкости, ловкости и силы. В один момент он забылся и усадил Кэти со Смель к себе на плечи, Кэти на левое, а Эсмиэль на правое. Спохватившись, он быстро присел на корточки и отпустил смеющихся и раскрасневшихся девиц. Фрелина с Полли сами несколько раз запрыгнули на него спереди, обхватив ногами тело. Как же тяжко ему было в такие моменты, как тяжко было бороться с желанием вылететь с висящей на нем девушкой из кабака и устроить ей лучшую ночь в жизни в ближайшем сарае или стоге сена. Крепкое тело гномихи и ее энергичные сильные движения разжигали его страсть даже больше, чем телодвижение Кэти с Полли. «В танце познается сексуальность девушек», — напомнил он себе то, что не раз говорил на земле. Страсть, которую вызывала в нем эльфийка, не уступающая в энергии, силе и умении двигать телом Фрелине, не переплюнул никто. Никто на всем танцполе. «Ох уж эти эльфийки! Они просто божественны!» – восхищался вампир. Под конец пляски, когда все вокруг уже промокли от пота и тяжело дышали, он ощутил на себе множество удивленных взглядов. «Фу, я устала и вспотела, как вол!» – крикнула Фрелина, плясавшим вместе Габриэлю и Эсмиэль, перекрикивая громкую музыку. «Пойдемте за стол, там уже мясо принесли!» Те кивнули и пошли за ней. По пути гномиха подскочила Кэти с Полли, которые танцевали немного поодаль с высокими плечистыми парнями, и практически полностью повторила им то, что прокричала до этого, добавив, что хочет жрать, как волк. Несколько нахмуренных злых рож медленно поворачивали за нашим героем, пока он шел к столу. Двухметровый черноволосый детина специально толкнул его плечом, проходя мимо. Эсмиэль обернулась с открытым ртом, собираясь крикнуть что-то этому забияке, но Габриэль остановил ее. «Обстановочка накаляется», — подумал он, — «дадут ли мне еще сплясать? Или лучше уйти? Но без дам, еще чего, он уходить не собирался». На столе уже стояли два блюда с жареным мясом, несколько тарелок с разными салатами и хлебом, Бутылка вина, графин с кровью, бокалы и другая посуда. «Первый раз вижу так классно пляшущего вампира!» – воскликнула Фрелина, плюхнувшись за стол и пододвинув ближайшее блюдо с мясом к себе. Габриэль сел рядом с Эсмель на место Кэти, последняя улыбнулась эльфийке и села на место Габриэля возле гномихи. «Наверное, ты хотела сказать, что вообще первый раз видишь пляшущего вампира?» – спросила Полли, накладывая себе салат. Фрелина задумалась, это не мешало ей энергично жевать мясо. «Точно!» – проговорила она с набитым ртом. «Первый раз вижу пляшущего вампира!» «Ты какой-то особенный!» – подключилась Кэти. «Ну все, приехал!» – немного опешил Габриэль, оглянувшись по сторонам. «Вышел за рамки простого вампира. Кто ж знал, что они не танцуют? То-то все вокруг таращатся. Сваливать надо!» «У нас на Дувейне многие танцуют», – ляпнул он, разливая девушкам вино. «Может, в других местах стесняются?» «Может», – неуверенно проговорила брюнетка. Музыка в кабаке сменилась на спокойную и задушевную. К музыкантам вышел низкий худой мужчина и запел сильным, несоответствующим его щупленькому виду голосом про охотников на монстров. Он сравнивал их с мощным бастионом, оберегающим обычных жителей. Дома героев ждали семьи, но великая и благородная миссия постоянно звала этих бесстрашных воинов в дорогу. «Красиво поет», — восхитился вампир, — «прям за душу берет. Самому захотелось стать таким бастионом». Он наслаждался песней, пока его спутницы уплетали халявную еду и шушукались между собой о разных мелочах. «И деньги у тебя есть», — прервала его наслаждение Поле. «И девушек любишь. Всех тут уже глазами раздел». «Мы, вампиры, любители этого дела». Барышни прыснули со смеху. «Что я опять ляпнул?» – сжал губы землянин. «В Айлионе, что ли, не так? У вас ведь слава худших любовников», – сказала Фрелина. «Ни страсти, ни огня, говорят, у вас нет». «Завистники, говорят», – попытался улыбнуться Габриэль. «Я это от девушек слышала», – поддержала гномиху Эсмель. «Им-то зачем врать?» «Я б вам устроил», — усмехнулся вампир про себя. «Ни страсти, ни огня». «Хватит страсти, хватит огня», — кричали бы у меня. «Не буду говорить за всех», — приложил он руку к левой части груди. «Скажу за себя. Во мне и страсти, и огня предостаточно. Готов доказать любой из вас». «Ишь ты какой», — улыбнулась Кэти. «Любой». Со стороны Кэти, Поли и Фрелины шли сильные волны желания. Вампир чувствовал их, наслаждался ими. В Эсмели он не был уверен, казалось, что она сдерживается, не дает волю чувствам. «Что бы вы ни говорили, что мы худшие любовники», — пояснил наш герой, обведя всех пожирающим взглядом. Потом подумал и продолжил. «Я предлагаю покончить с едой и покинуть это место». «А то без скандала здесь не обойдется», — решил он, слыша не очень добрые разговоры о себе вокруг. «Как бы свалить незаметно? Может, через задний ход?» Девушки были против того, чтобы покинуть это место, но не против того, чтобы покинуть его с Габриэлем. Им очень понравился красивый, стройный вампир, чью страсть к себе они ощущали каждой клеточкой своего тела. То, как на него смотрели другие девушки в кабаке, разжигало их симпатии и поднимало его в их глазах еще больше. Габриэль рассчитывал уложить в кровать всех четверых. Он знал, что одной ему не хватит, а девушки гадали, на ком из них остановится его выбор. Оргия была неприемлема для них. Каждая надеялась, каждая чувствовала желание вампира. Надежда грела душу им всем, хотя выбор был очевиден. «Если не согласятся вчетвером, уведу Эсмель». Таков был очевидный выбор нашего похотливого героя. Получив согласие барышни на свое предложение, он подозвал официантку и попросил счет. Та кивнула и убежала. «Куда пойдем?» – спросила Эсмель. «В гостиницу, конечно, что за вопрос?» – подумал вампир. «Прогуляемся немного», – сказал он вслух. «Потом решим. Может, в центр двинем?» «Быстрее бы он определился. Время только потеряю, а он другую выберет». Примерно так думали все его спутницы, кроме Эсмель. «Как бы нам отделаться от них?» – подумала Эсмель про подруг, правильно решив, что выбор вампира за ней. «Давайте прогуляемся», – согласилась Фрелина, посмотрев в окно через два столика. «Ночка чудесная, луна так и светит». Подошла официантка, тихо назвала Габриэлю сумму. Девушки внимательно следили за ним, пытаясь узнать по возгласу, присвисту или хотя бы по расширившимся глазам, насколько названная сумма велика для него. Ничего не получилось. Их почеватель невозмутимо отсчитал монеты и с улыбкой добавил несколько на чай. «Ни хрена себе дерут», – возмущался наш герой про себя, став на 3 золотых и 7 серебряных монет беднее. «Ну что, на выход?» – сказал он девушкам. Те поблагодарили его за угощение и начали вставать. «Может, с дамами пощадят?» – посмотрел вампир вокруг, когда немного отошел со своими спутницами от стола. «Что-то вас много повставало». Кроме Гарса и его друзей встали еще несколько компаний крепких мужчин. Габриэль пропустил девушек вперед и пошел за ними. Возле самой двери Кэти оглянулась и удивленно спросила. «Весь кабак решил пойти подышать». «Тут, кажется, в другом дело», – мрачно ответила ей Полли. Из веселого кабана и вправду вышли почти все. Те, кто намеревались разделаться с вампиром, потянули за собой тех, кто хотел поглазеть на это. На ступеньках широкого крыльца кабака землянина окликнули. «Эй, вампиреныш, ты что о себе возомнил?» Вампиреныш обернулся уже после слова «вампиреныш» и поэтому увидел, кто именно обращается к нему. Тот самый 2-метровый детина, который толкнул его плечом в зале. Толпа крепких, рослых мужиков с грозными лицами и жуткими ухмылками стояла за спиной последнего. Крыльцо наполнялось публикой. Яркая вывеска кабака и почти полная луна прекрасно освещали все вокруг. «Пойдем, пойдем, Габриэль», – зашептали Исмель и Кэти, – «не связывайся». «Я не хочу проблем», – ответил вампир детине. «Неужели?» – усмехнулся тот. «А я думал, что ты как раз за ними и пришел». «Раким он мой», – вылез из толпы Гарс. «Почему это?» «Он в прошлый раз голый сюда приперся, а Рида не дала мне его проучить». «Это было в прошлый раз», – сказал Раким, который слышал эту историю. «Сегодня он поиздевался над всеми. Кровосос, тебя не учили не лезть к живым?» Он спустился с крыльца, подошел вплотную к низкому и худенькому для него Габриэлю и вылупился ему прямо в глаза. Его не пугало то, что перед ним может стоять непростой вампир. Несколько человек уже высказали ему свои подозрения на этот счет в кабаке. «Подумаешь, высший». «Мы лордовского сыночка укокошим», – амбициозно думал Раким, полагаясь на толпу охотников за своей спиной. И был неправ. Лордовскому сыночку, то есть вампиру 3-го уровня, не составило бы большого труда выкосить всех, кто стоял сейчас перед Габриэлем. А если бы Раким знал, что наезжает на самого лорда, обладать такой мощью, быть в силах убить их всех за пару секунд или просто забрать девушек и исчезнуть – и не иметь возможности воспользоваться этим, сжав губы, думал последний. «Вы что это задумали?» – закричала Фрелина, подбежав к детине. «Отвали, коротышка!» – не поворачиваясь, ответил тот. «Что, язык проглотил, красноглазый?» – злобно прошипел он Габриэлю. Спутницы вампира стали умолять Ракима и всех мужчин вокруг прекратить это безобразие. Может быть, их мольбы увенчались бы успехом, может быть, Раким, Гарс и еще несколько самых озлобленных мужчин из толпы, среди которых были не только люди, довольствовались бы словесными оскорблениями нашего героя. Теперь мы этого никогда не узнаем. Габриэль взорвал накаленную атмосферу своим детонирующим ответом. «Ты можешь стоять подальше? Я не выношу твоей вони», – громко и четко сказал он нависшему над ним детине. Все крыльцо ахнуло от такой наглости. Гарс ринулся вперед, чтобы опередить Ракима с ударом. Не успел. Раким первым отправил свой гигантский кулак прямиком в челюсть вампиру. «Ну все, понеслось», – подумал последний, радостно смотря на несущуюся в его лицо махину. Глава 22. «Как ты, Габриэль?» – вскрикнул Делеон, войдя в комнату, где лежал вампир. «Нашел, куда пойти ночью». «А, Делеон!» Лицо землянина исказилось от боли. «Здорово! Получше уже!» Он лежал на кровати в доме Поли. Утреннее солнце стояло уже довольно высоко. Все его вчерашние подружки были здесь. Качество повествования во многом зависит от умения автора чувствовать и выбирать то, о чем стоит рассказать. Расписывать все мысли и диалоги задействованных персонажей, все их действия и приключения – описывать, как они выглядят каждый день, румянее, бледнее, наряднее, безвкуснее, весьма объемное и трудоемкое дело, даже если это касается только ключевых персонажей. Более подробно описывать значительное, интересное и имеющее отношение к главной сюжетной линии можно или поставить между этими тремя и быстро пробегать по тому, что не является таковым и есть одна из главных задач писателя. Конечно, то, что случилось минувшей ночью возле веселого кабана, является и интересным, и значительным. Не сомневаюсь, что вы, дорогие читатели, и сами почувствовали это, ощутили зияющий пробел в моем повествовании, а может даже нахмурились на досадную перемотку вперед. Не беспокойтесь, пропустить такой лакомый кусочек я не могу, даже если сильно захочу. Что же произошло этой ночью и почему Габриэль оказался в доме Поля, да еще в окружении всех вчерашних подруг? Неужели его надежды на оргию сбылись? Давайте отмотаем время назад и узнаем. «Ну все, понеслась», – подумал Габриэль, радостно смотря на несущуюся в его лицо махину. Он не убрал лицо с траектории кулака и ощутил всю мощь Ракима, одного из сильнейших бойцов Фелфами. Его ощущение можно было сравнить с... вас когда-нибудь кидали плюшевую игрушку или небольшую подушку? И даже не вас, а вам, то есть не сильно, а слегка, рассчитывая на то, что вы их поймаете. Примерно так и почувствовала челюсть вампира-лорда удар здоровенного амбала. Чтобы не вызывать подозрений, наш герой пошатнулся и рухнул вперед, как подрубленное дерево. Град плюшевых ударов посыпался на него со всех сторон. «Говорил же, простой вампир!» – обрадовался и тут же огорчился Раким. Обрадовался, потому что теперь нечего было бояться, а огорчился, потому что не сможет записать победу над высшим вампиром в свое досье. И денежек, положенных за поимку или убийство последних, тоже не получит. Габриэль решил отдаться на избиение, чтобы доказать всем, что он самый настоящий рядовой вампир. Как же еще реабилитировать доброе имя рядового вампира после кульбитов, которые он вытворял в кабаке? Частота плюшевых тычков была высокая, его били более 7 человек, 3 из них прыгали у него на спине и голове. Вампир стонал и извивался, показывая, что ему больно. Даже прятал те места, в которые ощущал особо сильные плюшевые пинки. Несколько раз ошибся, тяжелые удары пришлись в одно место, а он скорчился и прикрыл руками другое, то, куда попали слегка. Его подруги кричали, визжали и всячески мешали мужчинам его избивать. «Уберите этих куриц!» – кричали те, кто избивал, тем, кто наблюдал. Наблюдающие вытащили мешающих увлекательному действу дам из гущи событий, запихали их в кабак и закрыли дверь. Два пузача подперли последнюю своими спинами. «Молодцы, девчонки!» – улыбнулась жертва избиения. «Так, мне, наверное, уже вырубаться надо, сколько пинков простые выдерживают». Он стал постепенно угасать и вскоре совсем затих, как труп. Но избиение не прекратилось. Наоборот, в голову прилетело несколько особенно тяжелых плюшевых ударов. Ночные патрули стражников, главной задачей которых было защищать город от монстров, не любили влезать в пьяные драки возле кабаков. Вот и сейчас отряд из 7 воинов прошел невдалеке от веселого кабана, сделав вид, что ничего не услышал и не увидел. «Точно убить хотят», – решил Габриэль, чтобы к хранителям не побежал жаловаться. Наконец тычки прекратились, пинать неподающее признаков жизни тело стало не по себе даже самым озлобленным и пьяным мужланом. «Сдох, вампир!» – прохрипел кто-то. «Точно!» – добавил другой. «Не сдох!» – крикнул третий. «Им же бошки резать надо!» «Кровосос вонючий!» – выругался Раким. «Не сдох, но дорогу сюда точно забудет!» Толпа начала расходиться, вампир продолжал неподвижно лежать. Вскоре к нему подбежали его подруги. «Габриэль, Габриэль, как ты?» – закричала Кэти и опустилась рядом с ним на колени. Остальные последовали ее примеру. Девушки перевернули землянина на спину и запричитали, обзывая и проклиная тех, кто его избивал. «Странно», – проговорила черноволосая красавица. «Не забыли, что это Кэти?» Запустив руку под рубашку Габриэля, «его как будто и не били». Исмель поймала ее взгляд и пожала плечами. «Он же вампир», – начала Фрелина. «Вампирам тоже кости ломают», – перебила ее Поле. «И шишки у них бывают, и порезы. Заживают быстрее, чем у нас, но бывают. Внутри, наверное, отбиты весь. Давайте отнесем его. Да, давайте ко мне». На наги рассчитывать не приходилось, они все тусовались в центре, там, где клиенты были пожирнее и пощедрее. Пришлось барышням самим тащить вампира. «Неудобно, конечно, но что поделаешь», – подумал последний, когда его подняли. «Меня же избили». Он застонал. «Бедный, как ему больно», – пожалела его Кэти. Наш герой застонал еще сильнее и начал покашливать. «Точно, внутри все отбили», – сказала Фрейлина. «Потерпи, потерпи, Габриэль, тут близко». Поле жила недалеко от кабака, но из-за постоянных остановок на отдых дорога заняла у нее минут 20. Минут 20 тащили девушки того, кто сам мог перетащить их в любое место города за несколько секунд. Перед тем, как занести вампира в дом, спасительницы как следует отряхнули его от пыли и обмыли видимые части тела на крыльце. В прихожей сняли с него ботинки. Потом занесли в комнату, уложили на кровать и попытались снять одежду. Не получилось. Несчастный завыл от боли, когда Кэти начала снимать с него камзол. «Не надо им видеть мое целехонькое тело», – решил Габриэль и оглянулся вокруг полуприкрытыми глазами. Деревянный пол с блеклым ковром на нем, две картины на стене, старый шкаф и комод, несколько грубых стульев, простецкая широкая кровать и люстра, в которой горели три свечи из семи, составляли всю обстановку комнаты. «Надо же осмотреть его», – развела руками Кэти. «Может, лекарь нужен?» «Да какой лекарь?» – махнула рукой Полли и укрыла землянина широким пледом. «Он же вампир, сам восстановится. Давайте спать». Девушки погасили свечи и вышли. Габриэль слышал, как они проклинали Ракима, Гарса и еще несколько человек, участвовавших в побоище, на кухне. По их дальнейшим передвижениям и перешептываниям он понял, что Полли с Фрейлиной легли спать в соседней комнате, а Кэтис и Смель ушли в другую часть дома. «Блин, может, я уже восстановился?» – подумал наш герой. «Может, можно к ним секси-тайм устроить?» Он откинул, отложил эти мысли как невозможные к претворению в жизнь пока и переключился на другие. «Ну, Раким и Гарс и остальные злобные ублюдки, нельзя ж так делать. Так обламывать, лишили радости меня и девушек. Я вас запомнил, в безлюдном месте похохочем с вами». Вампир протянул руку к своей сумочке на поясе. «Вот гады, я еще и половины не истратил, в бою добыл, в бою потерял», – улыбнулся он. Он стал вспоминать все, что произошло с ним в Айлионе. Дарели и Смель были главными украшениями этих воспоминаний. Утром к Габриэлю зашла Полли. «Как ты? Лучше?» – спросила она. «Вроде. Позови моего друга», – медленно проговорил вампир. «Какого еще друга?» «Делиона. Он живет...» «Верховного мага», – усмехнулась девушка. «Он что, твой друг?» «Да, он живет...» «Да знаю я, где он живет». «Просто мне...» «Ладно, ладно, сейчас позову», – быстро вышла Полли из комнаты. «Что-то он плох», – подумала она, – «может, умирает, может, задели что-то в голове или в шее». Разбудив подруг и сказав следить им за плохо выглядящим вампиром, она выбежала во двор и оседлала лошадь. Глава 23. «Как ты, Габриэль?» – вскрикнул Делион, войдя в комнату, где лежал вампир. «Нашел, куда пойти ночью». «А, Делион, Лицо землянина исказилось от боли. «Здорово, получше уже». Он лежал на кровати в доме Полли. Утреннее солнце стояло уже довольно высоко, все его вчерашние подружки были здесь. «Теперь заполнен, теперь вы знаете, как наш вампир-лорд оказался в доме Полли». «Что с тобой?» – недоумевал маг, подойдя вплотную к кровати. «Что они применяли?» «Может, он слабый высший пятого уровня, — думал он, — тогда мы далеко не уедем». Поля рассказала ему о том, что произошло по дороге. «Да ничего не применяли, — ответила за Габриэля Фрейлина, — избили просто сильно». «И все? Откуда вы знаете?» — резко повернулся к ней Делион. Повысив тон, он тут же сбавил его. «Спасибо большое, что спасли его. Поля рассказала, как вы его тащили. Мы у вас в долгу». Барышни раскраснелись. Послышались стандартные ответы на благодарности. «Не могли же мы его там оставить», — сказала гномиха. «Эти изверги могли выйти и закончить дело». «Спасибо вам большое», — повторил маг. «Не могли бы вы оставить нас наедине, пожалуйста». «Хорошо», — выдавила из себя хозяйка дома и неохотно пошла к двери. Ее подруги также неохотно поплелись за ней. Девушкам жуть, как хотелось узнать, что связывает этого молодого парнишку с чудаковатым вампиром. Поэтому, выйдя за дверь, они тут же прильнули к ней ушами, затаив дыхание. Все, кроме Кэти. Кэти была не так воспитана, ее культура не позволяла ей. Да шучу я, Кэти побежала на кухню за стаканами для себя и своих подружек, чтобы приложить их к двери и слышать еще лучше. Габриэль не только чувствовал своих спасительниц, он точно знал, чем они занимаются. Их тихие шуршания и едва слышимый стук прикладываемых к дереву стаканов были с легкостью зафиксированы его чутким слухом. Вампир приложил палец к губам и указал Делиону на дверь, давая понять, что у нее есть уши. «Я притворяюсь», – шепотом сказал он. «Сколько вампиры, рядовые вампиры отходят от избиения?» «Фу», – полегчало магу, – «притворяется». «Тебя просто избили?» – также шепотом ответил он, пододвинув стул к кровати, усевшись на него. «Магию не применяли?» «Нет, вроде, просто били, пинали по голове и телу». «Тогда пару дней», – прошептал Делион. «Когда Валерия избили, нашего местного вампира, он 2 дня отходил. Кто тебя избил?» «Гарс, Раким». «Раким? Такой здоровый, черноволосый, без усов и бороды?» «Да». «Это один из лучших охотников нашего города. Авторитет. Ну ты нарвался». «Это он, то есть они нарвались. Я их...» «Даже не вздумай», – зашептал маг, расширив глаза. «Засветишься, и плакали наши приключения». «А если аккуратно, несчастный случай устроить?» «Нет, избили вампира и сразу поумирали от несчастных случаев. Отправят за тобой хранителей. Обещай, что не будешь ничего устраивать». «Хорошо, обещаю», – дал обещание Габриэль, зная, что если представится случай, он его не сдержит. Ни абсолютная тишина, которую организовали девушки за дверью, боясь пошевелиться и громко вздохнуть, ни стаканы, ни напряжение слуха не позволяли им расслышать слова. Они слышали шепот, но не могли понять, о чем он. Поэтому и занялись менее интересными, чем подслушивание, но более интересными, чем подслушивание, которое никак не удается, делами. Вампир едва заметно улыбнулся, перестав чувствовать их за дверью. «А что ты им сделал?» Тихо спросил Делион, который думал, что девушки еще за дверью. «Почему они тебя избили?» Габриэль рассказал про свои кульбиты в кабаке, про свое поведение, несвойственное рядовому вампиру, про то, как он исправил неправильные впечатления, позволив избить себя. «Это ты хорошо придумал», – подхватил маг последнюю часть рассказа. До этого он только цокал и неодобрительно мотал головой. «Может, перетащите меня в подвал твой или в лес?» «Ночью вытащим тебя, сейчас народу полно на улицах, и сразу на охоту». «Отлично! Но до ночи лежи, кряхти, пусть они...» – Делион кивнул в сторону двери. «Видят, что тебе плохо и больно». «Хорошо, и это, деньги забрали у меня, когда били. Купишь мне крови медвежьей». «Хорошо, в следующий раз, прежде чем что-нибудь делать, советуйся с нами». «Так точно, командир. Ты ведь уже командир, вас зарегистрировали». «Да, зарегистрировали», – парень засиял от счастья, – «и снаряжение выдали». «Поздравляю. А что входит в это снаряжение? Радар?» – вампир загнул один палец, ожидая перечисления от мага. «Радар. Начальный набор зелий. Сам стал загибать пальцы тот. Опознавательные метки, чтобы другие охотники видели нас на радаре и не лезли. Морозки». «Что за морозки?» «Кристаллы специальные. Кидаешь в мешок, и они создают там мороз». Маги сделали их по заказу гильдии. Удобно для хранения еды, ничего не портится. «С этим и я могу помочь». Вампир вытянул правую руку ладонью вверх. Над ней появился маленький синий шарик. «Ты что? Убери, убери!» Замахал руками Делион. Шарик исчез и оглянулся в сторону двери. «Зайдет еще кто-нибудь». «Могу вам так еду заморозить, что размораживать устанете», усмехнулся землянин. «Нет, спасибо, мы морозками обойдемся». «Что еще выдали?» «Еще лампа, обогревашки и сигнальные огни». «И все это сделали маги для гильдии?» «Но вот зачем им развивать технологии?» Опять пришла ему мысль про технический прогресс. «Маги им все дают. И помогают, и тормозят одновременно». «Для гильдии и всех, кто путешествует», – ответил маг. «Остальные мы должны сами докупить. Оружие и броня у нас есть, мелочи всякие докупим только». «А мне оружие и броню?» «Да, кстати, тебе тоже решили взять. Так, для виду. Покажи-ка свою ногу». «Зачем это?» «Сапоги возьмем тебе. Не в ботинках же будешь по лесам бегать». «Да мне и в ботинках неплохо. В ботинках и туфлях только знать путешествует». «Ладно, давайте ваши сапоги». Вампир вытащил ступню из-под пледа. «И оружие с броней я бы хотел сам выбрать». Он вспомнил, как в компьютерных играх сначала покупал себе простое снаряжение, а потом обзаводился деньжатами и выбирал вещички получше. Уникальные мечи и броню он находил в приключениях. «Исключено», – помотал головой Дилеон, подняв свою ступню и сравнив ее со ступней Габриэля. «Почти мой размер у тебя, чуть-чуть больше. Хватит тебе здесь светиться, еще и оружие покупать. Мы сами все купим». «Ладно, мне меч двуручный, броню кожаную, полегче и посвободнее, а то порвется». «Одноручный меч лучше, двуручные тяжелые для вампиров, рядовых». «Хорошо, хорошо, одноручный. На голову ничего не надо, не люблю». «Хорошо, и бандаж тебе не будем брать», — показал Мах на паховую область. «Все равно не видно его». «Ладно, пойду за кровью».